Вера насмотрелась на все эти хлопоты и глупости, когда ее сестру выдавали замуж. И потому, когда молодое сердце познало высокие порывы благородной любви, ее светлый разум не мог согласить величие этих чувств с мелкими и смешными обрядами общежития. Она привыкла со мною к простому изъявлению своих чувств, не разбирая, что оно было для меня подразумеваемым обещанием. Она отдала мне все сердце, всю душу, ни разу не подумав, что ей следует присоединить к ним и свою руку. Я был избранный ею друг, но она никогда не воображала, что я мог ей быть женихом. Словом, не в пример другим, она любила и не думала. Ее голова не мешалась в дела сердца. Я ждал ее сестры с возрастающим беспрерывно нетерпением. Не раз случалось мне быть свидетелем, когда Клирмова говорила о своей дочери, княгине Софье, и я сообразил, по важности, с которой ее имя пришивалось ко всем событиям, ко всем разговорам, что она играет значительную роль в семье. Я был очень любопытен видеть эту княгиню Софью, от которой отчасти зависела судьба моя. Она приехала, наконец, и я нашел в ней разительнейшую противоположность Вере. Холодная и молчаливая, кроткая и рассудительная, Софья обдумывала каждое слово, каждое движение. Она оказалась отжившей и безучастной, когда все жило и волновалось вокруг нее. Привычная задумчивость оставалась в ней последствием какого-то горя. Она никогда не говорила о себе, но нужны ли были ей жалобы, чтобы ее понимали? Кто бы ни угадал, что она не наделена счастьем. Отсутствие всякой одушевленности и какое-то сокрушение во всех телодвижениях, даже в самом голосе ее, все в ней выражало душу убитую и совершенную ничтожность воли, слишком много раз, слишком жестоко преломленной. Немногими годами была она старше своей сестры, но опередила ее целую молодостью, целым цветом жизни. Она была добра и ласкова ко всем, но любила ли она кого? Бог весть. Однако сестры были дружны, и княгиня с нежной снисходительностью приняла признание дрожащей Веры. Но когда я стал объяснять свое положение, свои надежды, когда я стал просить ее ходатайства перед родными, княгиня приметно испугалась. «Послушайте», — сказала она, — «Вера вложила в мое сердце искреннее уважение к вам, и я, видит Бог, от души желаю вам обоим счастья, но я боюсь предвещать вам его. Есть неодолимое препятствие, о котором никто из вас не подумал. Вы не богаты, вы не в чинах, маншер Свирский. Я знаю батюшку и матушку, знаю их мнение о браке. Они никогда не примут вашего предложения, хотя бы это стоило жизни вашей Вере. Они захотят ее пристроить так, как и меня, по своим расчетам. Не могу роптать на свою участь. Князь — человек добрый и почтенный, я уважаю его, но когда меня сговорили, я в глаза его не видывала, я никогда не слыхала о нем. Он всего один только раз был в нашем доме, на большом бале, где заметил меня, когда я проходила мимо стола, за которым он играл в вист. Судить, каково было мне выходить замуж, не знавши за кого? Хорошо, что слепой выбор пал на князя, что мне не довелось проклинать мое супружество. Но могло быть иначе. И тогда мои родители... Но ведь им нет дела до счастья нашего. Они ищут одной знатности, одной мишуры. Бедная Вера. В эту минуту равнодушная княгиня одушевилась воспоминанием собственной скорби. Что-то похожее на негодование отразилось на ее лице. Но следующее мгновение истребило в ней последние признаки чувства, и она снова сидела предо мной с обычным холодом своим. Несчастная. Может быть, мое участие к ней было живее ее собственных сожалений. Быстро исчезли все мои надежды. Подобно мыльному пузырю, они лопнули при одном слове княгини. Все преграды, все невозможности предстали моему воображению, и я едва не лишился рассудка при убийственной мысли, что Вера может не быть моею. Объяснение планов и видов Клирмовых не подавало мне возможности ожидать их одобрения моему искательству. Я содрогнулся пред тайнами семейного быта, наружность которого, полная блеска и веселья, обещала так много согласия, так много радостей.